Глава 25. На пороге гостиной в своем коричневом плаще с поднятым воротником стояла Лиза. На полу в прихожей был виден большой клетчатый чемодан. Солнце, выглянувшее после дождя, заливало комнату ярким светом. У окна стоял Майлз. «Закрой дверь, Лиза». Вопрошающе глядя на Майлза, Лиза показала рукой назад на прихожую. «Диана наверху», — сказал Майлз. «Не думает же она, что ты уедешь, не попрощавшись со мной. Я не хочу усугублять ее боль. Тут уж ничего не изменишь. А как быть с нашей болью?» «Давай не говорить об этом», — сказала Лиза. Она закрыла дверь. «Как же не говорить? Ведь мы сказали уже самое главное. Возможно, и хорошо, что мы на этом остановились. Ты решила покончить со мной одним махом? Да, это единственный выход. Может быть, даже и правильный, хотя не уверен, но уж, конечно, не единственный. Это насилие над природой. То, что правильно, чаще всего и есть насилие над природой. Господи, Лиза, у меня кровь стынет от того, что ты говоришь. Я знаю, я люблю тебя, Майлз», — произнесла она сухо. «И я люблю тебя. Очень люблю. Я буду любить тебя всю жизнь. Я всегда буду думать о тебе». «Не всегда, Майлз. Если, по-твоему, все кончено, ты ошибаешься. Нельзя столь хладнокровно распорядиться чувством». «Совсем не хладнокровно, Майлз. Я пойду позову Диану. Нет, подожди». Майлз подошел и стал в дверях. Лиза отступила в комнату. «Сними плащ, Лиза». «Нет». «Еще не поздно придумать что-нибудь. Никогда не поздно, тем более сейчас». «Не затевай этого разговора», — сказала Лиза. «Не надо. Чем больше мы скажем друг другу, тем больше будем мучиться. И я, и ты, мы оба прекрасно знаем, что другого выхода нет. Но мы ничего не обсудили. Ты же прекрасно понимаешь, мы ни к чему не придем. Мы ведем себя как безумцы, Лиза. Пойми, Майлз, это безнадежно, пойми. Пока ты не полюбил меня... Хорошо, пока ты не понял, что любишь меня, я могла еще жить здесь. Я страдала, но мне было хорошо, выносимо. Но теперь жизнь стала мучением и для меня, и для Дианы. Ты ведь знаешь, с Дианой ты не расстанешься, ты любишь ее. А жить на два дома немыслимо. Я этого не выдержу, даже если выдержишь ты, выдержит Диана. Пойми ты, пойми, так уж оно все устроено. Ничего не поделаешь. Может, есть еще что-нибудь? Что-нибудь такое, до чего мы не додумались? Нет. Я бы расстался с Дианой. Мы ведь и не говорили. Нет, не расстался бы, Майлз. Это как раз то, чего нам не следует обсуждать. Мы должны оставаться людьми. От любви не умирают. Сейчас у нас все до безумия обострено, но пройдет полгода, и нам станет легче, хотя, когда ты влюблен, это трудно себе представить. Мне не станет легче через полгода, Лиза. Кажется, ты не понимаешь всей серьезности случившегося. Я ждал такую, как ты, всю жизнь. Я понимаю, Майлз, ведь я люблю тебя. Я тоже ждала, я жила любовью эти годы. Я не думала, что все так кончится. А если даже и думала, я бы все равно любила и ждала. Нельзя идти к цели напролом, губя всех, Диану, тебя, меня. Разве, бросив ее, могли бы мы жить вместе? Мог бы ты писать стихи, а я делать все то, что я делаю для людей, а? Ты говоришь, мы все преувеличиваем. А не преувеличиваем ли мы страдания Дианы? Может, ей как раз будет хорошо, лучше, чем она твоя жена. Она отдала тебе жизнь. Этого... Ни преувеличить, ни преуменьшить нельзя. Господи, да я понимаю, что нельзя. Сейчас ты думаешь обо мне. А если б ты ушел со мной, ты бы думал о Диане. Лиза, сейчас происходит то, чего я не в состоянии выдержать. Я никогда не верил в твой отъезд. Вот почему я спокойно выслушивал твои доводы. Но и теперь, когда происходит самое невыносимое, и мы расстаемся, я знаю только одно. Ты не права. Должен же быть какой-то выход. Я только чувствую, что тебе нельзя уезжать, нельзя уходить из моей жизни. И все-таки тебе придется смириться с моим отъездом, Майлз. Вот смотри, у меня билет на самолет Лондон-Калькутта. Лиза открыла сумочку, достала красный авиабилет и показала его Майлзу, держа в поднятых руках. Когда ты летишь? Этого тебе лучше не знать, Майлз. Я тебя безнадежно люблю. Даже сильнее, чем раньше. И мне очень трудно расстаться с тобой. Сейчас, когда я вижу, что ты начинаешь верить в то, что я уезжаю, я тебя особенно люблю. Мы должны сохранить любовь, не опорочить ее, даже если мы ее и убиваем. Понимаешь? Любовь и смерть. Мне это представляется не столь романтичным, Лиза. Ничего романтичного тут нет. Это действительно смерть. Мы забудем друг друга. Нет. Нет. Ты слишком многим жертвуешь ради меня с Дианой. Я жертвую не ради тебя с Дианой. Я приношу жертву своей любви. Эта любовь столь велика, что я не могу поступить по-другому. Не можешь пойти ни на какой компромисс. Ни на какой. Только если бы я встретила тебя первой, раньше Дианы. Но это уже непоправимо. Господи, Господи, раньше, первой. Что же тут непоправимого? Это вполне поправимо. Я сюда больше не вернусь. Мы с тобой еще встретимся. Нет, не встретимся. Значит, ты едешь на родину Парвати. Я всегда хотела туда. Так это там ты будешь работать, да? Я обо всем договорилась в Комитете защиты детей. Я еду в их калькутское отделение, а потом уже в какое-то конкретное место. Придется изучать хинди. Я буду очень занята. А я не буду занят. Я остаюсь здесь один со своим горем. Я буду тосковать по тебе. Ты будешь писать стихи. Поверь, Майлз, пойми меня и смирись. Я не могу писать. Твой отъезд тем более не вдохновит меня, а убьет. А твои боги, Майлз, они тебя вознаградят. Они не вознаграждают за отказ от любви. Кто знает, ты будешь мне писать. Нет. Майлз протянул руку, погладил рукав ее плаща, сжал теплое запястье, затем медленно притянул ее к себе. Она вяло повиновалась, только склонила голову ему на плечо, проговорила, уткнувшись в пиджак. «Я сделала ошибку, приехав сюда, Майлз. Нельзя было мне у вас жить. Есть тайны, которые сами себя выдают. Я люблю тебя. Это была и моя тайна. Я заразила тебя любовью. Это не проказа, Лиза, хотя так же неизлечимо. Пожалей меня, пожалей». Он стал осыпать поцелуями ее лицо. Лиза мягко отстранилась. «Мы зря затеяли с тобой этот разговор, Майлз. Ты ведь постараешься утешить Диану, правда? Вот что требуется от тебя сейчас. Этим ты и займешься. Ты должен поддержать Диану. Ее боль совсем другая, чем наша. Уж я-то знаю. У тебя такой тон, будто ты приговариваешь нас к смерти. А теперь мне нужно идти. Я позову Диану. Нет, нет, нет, подожди, пожалуйста, Лиза. Нам нужно многое сказать друг другу. Мы ни о чем не договорились. Я не знаю, где ты, что ты. Встретимся через несколько дней. За это время мы все обдумаем. Я не могу вот так отпустить тебя. Лиза открыла дверь и позвала. Диана? Диана медленно спустилась по лестнице. Она была тщательно, даже нарядно одета. Голубой твидовый костюм, в ушах серьги. Видно было, что она недавно плакала. Я уезжаю, Ди. Не сердись на меня. И не забудь навестить Бруно. Бруно тоже нужна ты, а не я. Натянуто произнесла Диана, глядя на сестру. и ты станешь нужна. Возьми его за руку и погладь. Только с любовью. Хорошо. Да, и ты не проводишь меня до метро? Нет, нет, Майлз, ты оставайся дома. Диана меня проводит. Надень плащ, Ди. На улице дождик. Лиза пошла к двери, и Диана медленно последовала за ней, не взглянув на Майлза. Он стоял на пороге гостиной и смотрел, как они уходят. В открытую дверь видна была улица, сияющая в голубой дымке дождя. До свидания, Майлз. Дверь закрылась. Они ушли. Майлз вернулся в гостиную, опустился в кресло. «Это не конец», — сказал он себе. «Теперь мне нужно просто все обдумать. Обдумать». Проснувшаяся в нем надежда заглушила боль. Он взглянул в окно на мокрый сад, на светло моросящий дождик. Она не сказала, где она будет жить, но он найдет ее. Возможно, это известно Диане. Да и в любом случае можно даже полететь в Калькутту. Она же не умерла. Она не ушла навеки. Нет, нет, нет, думал он, я не смирюсь. Это ведь все равно, что смертный приговор.